Глава 3. Август, 1945 год. Москва. Новые горизонты. Свой сексуальный голод я утолял с Еленой. Ночевать у нее удавалось нечасто. Иногда после долгого рабочего дня опера из уголовного розыска хотелось просто выспаться. Тогда топал в общагу. Я все чаще размышлял, что делать мне далее. Совсем не хотелось посвящать себя борьбе с преступностью, жениться на Елене и строить светлое будущее. На волне таких раздумий позвонил Марине. «Ваня, как я рада, что вы позвонили. А то было совсем подумала, что забыли про меня. Было бы неплохо, если бы вы нанесли мне сегодня визит». Медовым голосом проворковала Марина. «А почему бы и нет?» Пронеслось в моей голове. «Я Лену не видел 3 дня, а молодой организм и эротические сны не позволяют спокойно спать в общежитии. Зайду, поговорю о своих делах, заодно и напряжение сниму. Сегодня в отделе особых дел не было. С обеда меня отправили на рынок с портретом хулигана и убийцы, который проходил по уголовному делу. По сведениям агентуры, этот тип появляется на базаре. Капитан Ваганов вызвался составить мне компанию, а Краев не возражал. Так что с обеда мы смылись из отдела. Бродили по базару, рассматривая покупателей и посетителей. Я, честно сказать, очень сомневался, что мы встретим фигуранта здесь. Но аргументов у меня не было, а распоряжение начальства надо выполнять. К концу дня я жутко проголодался и хотелось понять, когда мы отсюда свалим, еще и цветы надо Марине купить, чтобы показать себя галантным кавалером. Только при Ваганове не хотелось этого делать. Наконец капитану самому надоело болтаться по рынку. Пожалуй, на сегодня хватит. Скоро базар закрываться начнет, а мне сегодня еще агентуру надо прошерстить. Может, что-то подскажут. Начал свой разговор Ваганов. В отдел обратно пойдем. Какие планы? Спросил я. О своих планах я тебе уже сказал. Кстати, ты чего себе агентуру не нарабатываешь? Без этого в нашем деле никак нельзя. А в отдел идти не советую. Там тебя загрузят какие-либо документы оформлять. Лучше займись вербовкой жуликов. Я пока не знаю, как это сделать, — сознался я. А чего тут знать? Ловишь какому-нибудь воришку или сявку, запугиваешь его, потом предлагаешь отпустить, если он тебе будет кое-какую информацию сливать. Несложно, если грамотный подход найти, — рассмеялся капитан. Ваганов хлопнул меня по плечу, направившись на выход с рынка. Я же направился к лоткам с цветами. Присмотрел там небольшой букет с мелкими розами. В моей прошлой жизни такие букетики невесты на свадьбах в руках держат. Вот я такой и купил, у женщины среднего возраста. Вышел с базара и направился к трамваю. Судя по адресу, Марина живет в 6 кварталах от рынка. Дом нашел достаточно быстро. Сталинской постройкой назывались в моем времени такие дома, а здесь просто дом с благоустроенными квартирами. Поднялся на 2-й этаж и покрутил ручку звонка. Звук, как на велосипедном звонке. Вскоре защелкали замки, и дверь открылась. На пороге стояла Марина в боевом настроении. В смысле макияж, шикарные платья и туфли на каблуках. Выглядит сногсшибательно. Увидев меня, Марина расплылась в очаровательной улыбке, отчего на ее щеках появились симпатичные ямочки. Она осмотрела меня с головы до ног и осталась довольна моим внешним видом. «Как хорошо, Ваня, что вы решили меня проведать. Проходите, не стесняйтесь. О, какие симпатичные розы! Вы знаете толк в соблазне женщин!» — заявила Марина и подмигнула мне. Я перешагнул за порог и подумал, что предложат тапочки. Но Марина подхватила меня под руку и повела в гостиную, негромко прошептав мне на ухо. «Вы пришли вовремя. Сейчас я вас кое с кем познакомлю». Марина прижималась ко мне своими сиськами ближе, чем это требовало приличия. А я подумал, что толк в соблазне Марина знает получше меня. Войдя в гостиную, я смог рассмотреть еще одного гостя Марины. Это был мужчина лет 50 с хвостиком, скорее всего, ну или около того. Лысоват и в очках. Вполне интеллигентный вид, опрятно и модно одет, в соответствии с модой этого времени. Взгляд изучающий, но вместе с этим требовательный. Марина сразу представила нас друг другу. «Ленечка, знакомься, это Иван Жуков, тот самый молодой человек, который мечтает стать журналистом. Ваня, перед тобой главный редактор газеты «Известия» Леонид Федорович Ильичев», — произнесла Марина приятным бархатистым тоном. Ильичев встал мне навстречу, и мы пожали друг другу руки. Завязалась беседа. Ильичев поинтересовался моим образованием. Перед войной поступил на юридический, в 42-м ушел добровольцем, а сейчас восстановился на второй курс, — ответил я. «Не желаете перевестись на факультет журналистики? Я могу посодействовать, если вам на самом деле интересно», — предложил Леонид Федорович. Пока беседовали, я размышлял о том, что журналистам наверняка работать лучше, чем в милиции. Во-первых, это мое профильное образование в прошлой жизни, хоть и не успел я закончить универ. Я, правда, числился балбесом от золотой молодежи, но учился хорошо, и на практике меня уважали, даже приглашали работать после окончания университета. Поэтому за предложение Ильичева я ухватился. Леонид Федорович задавал много вопросов и, судя по ответам, составлял свое мнение обо мне. «Ну что ж, молодой человек, имеются у вас данные стать журналистом. Предлагаю начать с заметок. Начните с колонки криминальных новостей. Тем более работаете в милиции. Кстати, в связи с этим лучше писать под псевдонимом, чтобы не было неприятностей на работе. Со временем я вас познакомлю с другими редакторами газет. С октября начнет тиражироваться «Московский комсомолец», самое что ни на есть молодежная газета», — говорил Ильичев перед уходом. «Мне главный редактор «Известий» понравился, эрудированный мужик. Но идеология коммунистов из него так и прет. Хотя это не страшно. Вполне возможно, что у него обычная профессиональная деформация. Начну работать, а в конце августа переведусь на факультет журналистики в МГУ, что впоследствии произошло. Но не буду забегать вперед. Какие отношения у Марины и Леонида меня особо не волновало, даже если они любовники. В нашем 21 веке знанием о количестве партнеров в сексе никого не удивишь. Что касается Марины, то у нас с ней все получилось в этот же вечер. Не могло не получиться. Она смотрела на меня глазами чувственной лани, пополам со взглядом голодного крокодила. Распили бутылочку вина. У мужа Марины хороший запас спиртного, в баре шкафа, а потом сразу в постельку, где Марина проявляла чудеса ловкости, гибкости и пылкой страстности. А еще говорили, что в Советском Союзе не было секса, хотя я об этом уже упоминал. Взять эту же Марину, мадам как с голодного острова, прыгала на мне, издавая стоны и такие визги, что позавидовали бы обезьяны в джунглях Амазонки. В какой-то момент я даже подумал, что меня беззастенчиво имеют, но мне понравилось, врать не буду. Утром, провожая меня, Марина убедительно просила звонить и не забывать ее. Кроме работы в милиции, у меня началась карьера журналиста. Псевдоним взял Иван Октябрьский. Первые мои заметки корректировали со страшной силой. В моих текстах попадались слова из будущего и фривольные фразы, которые часто перечеркивали. Но мой слог главреду понравился. Ильичев считал таких, как я, свежей кровью в журналистике. В отделе милиции о моих отношениях с редакцией пока ничего не знали. А сам я не шел за разрешением Кругловой. Зачем лишний раз светить о себе информацию? То, что я перевелся на другой факультет, моя начальница все же узнала. Естественно, вызвала к себе. «Жуков, ты чего такого придумал? Зачем перевелся с юридического?» Сразу пошла в наступление начальница, когда я переступил порог ее кабинета. «Считаю, что мне такое образование пригодится в будущем», — расплывчато ответил я. Круглова моих рвений не поняла. Следующие полчаса говорила о важности работы в милиции, о борьбе с криминалом и прочие бла-бла-бла. Я не возражал. Пусть выговаривается. Тогда промывка мозгов закончится быстрее, что и произошло. Работа моя в отделе продолжалась. Я изучал советский строй. Как мне в нем выживать, а главное, как не угодить в цепкие лапы НКВД. Во время совещаний ни с кем не спорил, стараясь не выставлять свою персону на поверхность. У меня созрел план. Закончить МГУ и получить диплом журналиста, в процессе обзавестись связями, чтобы попадать на международные отношения. Ну а потом подумать, как отвалить от берегов Союза. Ждать до наступления капитализма в России 48 лет, А мне такая постанова категорически не нравилась. Из своей прошлой жизни я знал, что в СССР ожидается денежная реформа, только не знал точной даты. Чтобы мой стартовый капитал не превратился в бесполезные бумажки, я начал поиски каналов покупки золота и царских золотых червонцев. Заодно такие действия помогали наработать агентуру в криминальной среде. По такой причине с работы проще убегать, мотивируя то, что иду работать с агентурой. На работе записался в тир, под видом выступления на соревнованиях от отдела. На самом деле получил прекрасную возможность лишний раз откосить от работы, чтобы тренироваться в пулевой стрельбе. По службе на меня, как самого неопытного сотрудника, обычно ставили на опросы свидетелей или заполнение документов в отделе для прокурорских следователей. Сегодня я собрался пробежаться по барахолке. Причина ухода с работы пораньше – работа с агентурой. На самом деле планировал начать поиски скупки золота, заодно посетить коллекционеров монет. Кажется, их нумизматами называют. Блошиные рынки – так назывались барахолки в это время. А в народе говорили по-простому – бложка. В Москве таких рынков насчитывались десятки. Располагались они в основном на окраинах Москвы, но имелись и в центре. Бутырский, Даниловский, Преображенский, Семеновский, Киевский. Для себя я решил, что обойду все, так или иначе найду то, что мне нужно. Оделся по такому случаю в костюм, чтобы выглядеть обеспеченным человеком, а не сотрудником правоохранительных органов. Шагая к киевской барахолке, размышлял о смысле моей жизни здесь и сейчас. Сегодня с утра нам страстно мозг выклевал заместитель по политической части нашей начальницы, майор Сусликов. Ну и тип. Я просто в шоке, как грамотно он засоряет мозги сотрудникам. Вот так послушаешь его пару часиков и начинаешь верить, что светлое будущее буквально за углом соседнего здания. А для самого майора совсем не чуждая роскошь. Я не раз замечал его в ресторанах, когда мы туда ходили с Мариной или Еленой. Причем там его поведение меняется на барское. Он меня тоже пару раз приметил и даже пытался взывать к моей комсомольской совести. Типа не следует посещать места порока и разврата настоящему, пламенному борцу. Плюс вопрос, откуда у меня средства на посещение ресторанов? Вот же собака сутулая. Сам про себя ничего не сказал. На какие шиши он тёлок поет и кормит, да сам употребляет, как не в себя. Ну а я с глазами пламенного комсомольца ответствовал, что водят меня обеспеченные барышни, на которых я мечтаю жениться, чтобы обеспечить себе будущее. Тем не менее, стараюсь на глаза этому фанату и последователю дела Ленина, Маркса и Энгельса лишний раз не попадаться, что, кстати, пока удается часто. Перед походом на бложку зашел в магазин одежды, где в зеркале рассмотрел себя, точнее, внешний вид. Поставил себе оценку удовлетворительно и вскоре добрался до барахолки. Начал с того, что просто пошел по кругу, осматриваясь. Вскоре приметил среднего возраста мужичка, который торговал разными царскими монетами и монетами 20-х годов. Для начала осмотрел его товар. «Ищешь что-то особое?» — спросил мужик через пару минут, как разглядел меня внимательно. «Ищу, но думаю, у тебя такого на прилавке не будет», — ответил я, напуская тумана. Мужик свистнул. На его свист появился подросток. Он велел ему присмотреть за товаром, а сам мне кивнул, предлагая отойти в сторону. На милиционера я точно не походил, в чем мне не раз пеняли сотрудники нашего отдела, обзывая мою персону мелкобуржуазным элементом. Только почему мелкобуржуазным? Обидно, понимаешь. В прошлой жизни я относился к семье с очень высокими доходами и финансовой независимостью. «Где работаешь и что ищешь, молодой человек?» — спросил мужик, когда мы выбрались из толпы. «В редакции работаю, а учусь в МГУ». Я достал и показал удостоверение, которое мне выдали в МГУ. Мужик внимательно рассмотрел студенческий документ, только что на зуб не попробовал, а потом вопросительно уставился на меня. «Николаевские червонцы ищу. Возьму много. Еще интересуют камешки, желательно бриллианты. Ну, а можно и сапфиры, рубины или изумруды». Сразу вывалил я на мужика свои желания. Барыга хмыкнул, но размышлял недолго, минуты три, не больше. «Приходи завтра, часам к 6 вечера. Прогуляемся в одно место. Может, что-то и получится». Называть свое имя он не стал. Просто развернулся и ушел на барахолку. Я тоже пошатался некоторое время среди продавцов, купил букетик цветов и направился к Елене. Мне подумалось, что за мной обязательно проследят. В процессе движения обнаружил за собой хвост. Пацан лет 10-12 не спеша топал за мной. Если бы я не ожидал слежки, то даже бы не обратил внимания на него. Умно придумано. Кто подумает, что за тобой мальчишка следит? Таковых мало найдется. По дороге я зашел и купил в коммерческом продуктовом бутылочку вина и конфет. В конце своего пути скрылся в подъезде дома Елены. Утром, попрощавшись нежно с Еленой, я вышел из подъезда и осмотрелся. Никого не приметил, но это не значит, что за мной не следят. Двинулся на трамвайную остановку, чтобы добраться до МГУ. Встал на задней площадке трамвая. Как только вагон тронулся, сзади трамвая прицепился незнакомый пацан. Ну вот и хвостик, как я и предполагал. Набравшись до института, спокойно вошел вовнутрь, а через 10 минут покинул здание МГУ через черный ход. Сейчас мой путь на работу, а вечером встреча с торговцем монетами. Интерлюдия 1. Москва. Антиквариат и криминал. Трофим Тополев в обеденное время сходил к своему покровителю, от имени которого он руководил торговлей старинных монет на всех рынках Москвы. Когда-то по молодости Трофим занимался кражами, но перед войной повстречал Шнайдера, Льва Яковлевича, антиквара и вообще непонятную личность. Почти 10 лет Трофим работает под Шнайдером, но так ничего толком о нем и не знает. Известно лишь то, что у Льва Яковлевича серьезные связи, в том числе и за границей Союза. Шнайдер принял Трофима у себя дома, но дальше прихожей никогда не пропускал своего подопечного. «Проследили за клиентом?» — спросил антиквар, как только Трофим перешагнул порог. «Как водится, проводили до дома вчера, только там он не живет, какой-то бабенки ходит. Утром пошел в институт, подали несколько рубликов вахтеру. Он сказал, что парень действительно учится и работает в газете. Удалось узнать фамилию. Жуков. Не похож он на легавого. Замашки скорее барские. Нет в нем пролетарского духа». Отчитался Трофим. «Веди вечером его на квартиру к Нинке-модистке. Там и переговорим. А Нинку отправь, чтобы ничего лишнего не услышала и меня не приметила», — распорядился антиквар. Трофим кивнул и вышел, а через час уже отирался на киевской бложке. Антиквар тем же временем решал, как ему поступить – ограбить покупателя или все же продать то, чего просит клиент. Себя Лев Яковлевич грабителем не считал. Напротив, он причислял себя к деловым людям, но раздеть кого-либо до трусов, если появится возможность, точно не откажется. «На месте разберусь, когда сам на парня посмотрю. Но на всякий случай человек 5 надо пригласить из подручных», — пробормотал Шнайдер, заваривая себе кофе. Сентябрь, 1945 год. Москва. Незаконная сделка. На работе меня ожидал нудный труд по сшиванию дел, подготовке документов для передачи следователям и в прокуратуру, отчего меня посетила жуткая хандра. Даже крепкий чай с сахаром не поднял моего настроения. В голову лезли мысли о сложном житие-бытие в стране советов. Но не привык я к таким условиям существования. Например, везде и всюду ходить пешком. Там никакой обуви не хватит. Нет, я понимаю, что пешком ходить полезно, но не постолько же. Тело моего предшественника, видимо, было привыкшее к пешим переходам. Не зря же он дошел до Берлина от Москвы. А действительно, где начинал свой боевой путь разведчик Иван Жуков? Кто-нибудь спросит, а я и не знаю. Конфуз может получиться. Эмигрировать из Советского Союза просто или нет? С чем связаны риски? Наверняка меня заклеймят предателем в таком случае. Лишат всех наград, хотя об этом я переживаю меньше всего. Все ордена и медаль не мной заработаны, поэтому не разеваем роток на чужой вершок. Еще наверняка могут испортить жизнь родному брату, моего тела. А вот это уже плохо. Здесь на чашу весов встает семья. Что, кстати, для меня не пустой звук. Родители так воспитали. А как ни крути, я попал в тело двоюродного деда. Спрашивается, зачем? На такой вопрос у меня нет ответа. Ничего не знаю о загробной жизни. Вспомнилась книжка в моей прошлой жизни, называется «Спасти СССР». Там герой книги спасает Союз от развала. Я тряхнул головой. Какие-то дурные мысли в голову лезут. Наверное, влияние тела дяди на мой разум. Он наверняка верил в победу коммунизма, но погиб, что, кстати, спасло его от разочарования. Союз-то безвозвратно развалится в начале 90-х годов, в 20 веке. Я, например, сомневаюсь, что можно было бы спасти Советский Союз от развала. Там на протяжении нескольких десятков лет шло все к этому, чтобы Союз накрылся медным тазом. Нет, такая дорога по жизни мне не нравится. Тогда с чего начнем? А начнем делать карьеру журналиста. Глядишь, выскочим быстренько на уровень международника, если повезет. На самом деле, я ведь не знаю, как живется за границей в это время, 40-х годов. В Европе наверняка делать нечего. Там голод и разруха. Сам видел в Германии. Ничего слаще морковки не найдешь. А в Америке? Думаю, там тоже нищих бродяг хватает. Живется хорошо только тем, у кого есть деньги. От моих депрессивных мыслей меня отвлекла Зузыкина, забежавшая в кабинет. В руках она держала газету. «Привет, несознательный элемент. Трудишься?» «Правильно. Труд для советского человека почетен. Чем больше мы трудимся, тем быстрее двигаемся к светлому будущему», — высказалась пламенная комсомолка Зузыкина. «Ага, ты еще добавь, что труд из обезьяны сделал человека», — хмуро ответил я. «И добавлю, без труда не вынешь и рыбку из пруда. Упорство и труд — все перетрут». Начала сыпать Ольга поговорками, но я ее прервал. «Точно. От работы кони дохнут. Работа не волк, в лес не убежит. А еще от работы можно заработать орден Сутулова». Начал я стебаться над Зузыкиной. «А что, орден тоже можно заработать, даже стать героем социалистического труда. В нашей стране много таких людей. Стоп. А что за орден такой, Сутулова? Я раньше про него не слышала». «Точно не слышала», — спросила Ольга, пропустив мои первые слова. Вот не зря говорят, что запоминаются, как правило, последние фразы. Я ухмыльнулся. У нас с Зузыкиной завязалось некоторое противостояние. Она меня постоянно называла буржуем или подобным чем-то и всегда толкала идеологическую речь в стиле пламенного борца за революцию. Странное у нее восприятие жизни. Если я хорошо и стильно одеваюсь, значит буржуй. Что мне теперь, ходить в больших кирзовых сапогах и телогрейке? В общем, фанатика она. Такой я сделал вывод, общаясь с нашей сотрудницей уголовного розыска Зузыкиной. Заметный такой орден. Издалека виден. В виде горба на спине и согнутой спины. Я вновь ухмыльнулся. Зузыкина заметила мою ухмылку. «Жуков, ты смеешься надо мной? Нет такого ордена. А если будешь над такими вещами шутить, я тебя на комсомольском собрании пропесочу. Понял?» «Да-да, понял, понял, не заводись, а то крышку сорвет», — отмахнулся я. «С Ольгой надо всегда границу чувствовать, чтобы она в самом деле меня во враги народа не записала, хотя не могу порой удержаться, чтобы ее не дразнить». «Читал газеты?» — спросила Зузыкина, резко сменив тему. «А что там? Мы построили коммунизм?» — ухмыльнулся я. «Дурак ты, Жуков, и не лечишься. Наши победили в войне с Японией. Вторая мировая война закончилась, между прочим, усилиями советской армии, а не тем, что американцы сбросили две атомных бомбы на Японию», — торжественно заявила Ольга, будто она выиграла войну. «А ведь точно, как-то я пропустил эту информацию. Значит, америкосы уже бомбанули Хиросиму и Нагасаки. Стало быть, мой брат скоро вернется домой, если не останется продолжать военную карьеру. Точнее, он мне не брат, а дедушка. Интересно было бы посмотреть на своего деда, ведь я его в прошлой жизни никогда не видел. Но сейчас я заговорил о другом. Ольга, может, подменишь меня, а я пойду агентуру вербовать среди хулиганов и прочих личностей с низкой социальной ответственностью». Сменил я тему. «С чего бы мне тебе помогать? Давай, трудись, осваивай профессию сыщика», — ответила Ольга, улыбнувшись злорадно. «Подменишь, я тебе билеты в театр достану. Например, театр МХАТ». Сделал я пробную попытку соблазна. Мне моя подруга и любовница Марина уже предлагала достать любые билеты на любую пьесу в театре. Зузыкина посмотрела на меня так, будто она Ева, а я змей-искуситель. Я сразу понял, попытка соблазна театром провалилась. Но сдаваться я не собирался. Мне тут предложили женский костюм и женские туфли. Недорого, всего за 500 рублей. Но я отказался, сама понимаешь, по какой причине. Но могу позвонить и задержать такие вещи. У тебя какой размер? Надеюсь, меньше моего. Я впился взглядом в Зузыкину, наблюдая за ее реакцией. Ольга уставилась на меня пронизывающим взглядом. Сейчас в ней боролись чувства женщины и комсомолки. И, похоже, женщина брала верх над пламенной комсомолкой. В этом времени с вещами на самом деле проблематично. В магазинах не всегда можно купить что-то, а на базаре или в коммерческом магазине цены кусаются. Как москвичка, Ольга знала об этом лучше меня. «Жуков, если ты надо мной опять подшучиваешь, то точно об этом пожалеешь», — грозно заявила Зузыкина, прищурившись и сделавшись в раз подозрительной. «Какие шутки, миледи! Я серьезен, как никогда», — ответил я, стараясь не улыбаться. «Никакая я тебе не миледи. Ты брось свои буржуазные замашки. Нога у меня 38-го размера, а я сама... В общем, у меня 46-й размер. Да, так и есть», — сообщила Ольга. При этом она посмотрела на свою грудь и бедра. Я лучезарно улыбнулся, снял трубку телефона и набрал номер Елены. Елена была дома и сразу ответила на мой звонок. «Алло». «Леночка, привет. Сегодня солнечный день, наверняка потому, что ты в хорошем настроении. Уже представляю, что ты своей красотой затмеваешь звезды на небе». Начал я разговор с комплиментов. «Спасибо, Ваня, я по тебе соскучилась. Зайдешь сегодня ко мне? Я буду с нетерпением ждать. Приготовлю что-нибудь вкусненького». Заворковала Лена в трубку. «Лен, мне нужен женский строгий костюм 46-го размера и туфли с небольшим каблуком. Размера 38. Очень нужно выручить человека. А я в долгу не останусь. Слово пламенного борца за справедливость». «Надеюсь, это все не для твоей очередной любовницы?» «Что ты, как можно? Никаких любовниц, только служебные отношения». Сразу отсек я подозрение. «Ну-ну. Ладно, костюм есть синего цвета, как раз нужный размер. Шила для дочери инструктора партии, но та отказалась. Посчитала цвет мрачным. С туфлями помогу. Дай номер телефона моей знакомой. Скажешь, что от меня», — сообщила Лена. «Я записал номер телефона, где разживусь обувью. Ты меня выручила. Я тебя зацелую». «Обязательно тебе напомню о поцелуях. У твоей знакомой какой размер груди?» На такой вопрос я не готов был отвечать, потому посмотрел на бюст Зузыкиной. Она уловила мой взгляд, покраснела и погрозила кулаком. «Примерно как у тебя. Может, чуть меньше». «Тогда у меня есть костюм и белая сорочка. Шила к костюму. Для твоей знакомой будет стоить 1200. Только потому, что ты попросил». Обозначила ценник Лена. «Прекрасно. Я обязательно прилечу на крыльях счастья к тебе. Как только моя трудная и опасная работа выпустит меня из своих когтистых лап». Я попрощался с Леной и повесил трубку. Сразу посмотрел на Зузыкину. «Синий цвет подойдет? Костюм будет в комплекте с белой сорочкой. Так что гони 1000 рублей. А ты еще ровно 10 раз меня заменишь по составлению документов». Выставил я условия. «Жуков, ты не только буржуй, но еще и бабник. Ловелас и сказочник. Дуришь женщинам головы, сволочь. Сюсюкаешь, аж противно. Но я согласна. 10 раз, не больше. Подменю тебя. 500 рублей завтра принесу. А еще 500 отдам через неделю», — согласилась Ольга. Я подумал, что явно продешевил. Уж больно легко согласилась Ольга меня подменить, даже спорить не стала. Но грустить не стал. Позвонил по номеру телефона, который получил от Лены. Туфли женские имелись, нужный размер и цвет черный. Забрать можно завтра. Я отодвинул от себя все бумаги, сложил их в стопку и направился к двери, помахав на прощание Зузыкиной рукой. У двери оглянулся и посоветовал Ольге не ставить кляксы на документах. В ответ она погрозила мне кулаком и сразу обозвала буржуйским недобитком. К встрече с таинственным человеком, который занимается монетами и, скорее всего, прочими антикварными вещами, а может быть и драгоценностями, следовало подготовиться. Во-первых, я не хотел брать с собой табельное оружие. Вдруг обыщут, потом запомнят серийный номер, имея связи, сразу раскроют. Не то, чтобы я мнил из себя разведчика, но в 21 веке столько фильмов и литературы о всяких тайных агентах имеется, что поневоле начинаешь в этом что-то понимать. Мне надо взять с собой тот левый ствол, что я отобрал в Германии. Его наверняка не смогут проверить по каким-либо базам, если таковые существуют в этом времени. Дополнительно я хотел взять с собой карманный браунинг. Кобуру для него мне сшил сапожник Кузьмич, которая крепилась на щиколотке ноги. При нынешней моде широких брюк такой девайс совсем не заметен. Во-вторых, следовало сменить костюм и рубашку, ботинки почистить, чтобы иметь вид соответствующей легенде. Я уже продумал таковую. Выдам себя за представителя сильных мира сего, то есть за партийных работников. Они же не могут лично в такие дела соваться. Вот меня, как мажора, и направляют решать щекотливые вопросы. Остается подумать, куда спрятать удостоверение опера. Хотя чего тут думать, суну его в трусы или в носок. Надеюсь, меня никто за интимные места щупать не будет. Зашел в общежитие, переоделся, экипировался. Табельный ствол спрятал под матрас, откуда достал левый браунинг. Надо на досуге подумать, куда убирать оружие. Не дело прятать стволы под матрасом. Перед самым уходом я решил взять не один браунинг, а два. В конце концов, я не воевать иду, а договариваться. Но договариваться с преступными элементами. Второй пистолет сунул в карман. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, буду импровизировать. Собрал грязную одежду. Решил, что занесу по пути в прачечную химчистку. Там уже знакомая мне Ольга почистит и погладит костюм. А заодно и сорочки с трусами и майками постирают. Сказано, сделано. В нужное время пришел на базар, где и встретился с Трофимом. Он повел меня на какой-то адрес, где я встречусь с его боссом. Мы с Трофимом проехали на трамвае несколько остановок. Потом он вел меня дворами. Наконец мы вышли к двухэтажным баракам, которые построены как по линейке. Бараки каменные. От перекрестка мы зашли во второй дом. Номеров на корпусах домов не было видно, а сам я здесь не ориентировался. Москву в будущем знал неплохо, а вот про столицу военного времени, так сказать, не могу. Нужная нам квартира на первом этаже. Трофим достал ключи и открыл дверь. Мы прошли по длинному коридору. Как я понял, здесь коммунальные комнаты на несколько жильцов. И вошли в крайнюю комнату справа. Трофим включил свет и велел мне ждать здесь. Сам же вышел из комнаты. Я огляделся. Очередная комната в коридорной системе. Возле окна я разглядел швейную машинку. Справа от входа, ближе к окну, натянута веревка, на которой занавеска отгораживает кровать. В принципе, в комнате чисто. В середине стоит небольшой стол и 4 стула. Я присел на один из стульев и приготовился ждать. Но ожидал недолго, 5 минут. Вошел Трофим и с ним еще 2 уркаганов. Почему так решил? Ну уж больно у них рожи бандитские. «Ты, господин хороший, не обижайся, но мы тебя обыскать должны», — заявил Трофим. Я пожал плечами и отступил на шаг от стола, встав со стула, достав из карманов вещи и сложил на стол. Хотя из тех вещей и было-то студенческий билет МГУ, портмоне и ключи общежития. Немного подумал и достал браунинг. Один из уркаганов подошел со спины и охлопал меня по бокам и карманам брюк. На том обыск закончился. Я спокойно сел на стул. Трофим посмотрел мой студенческий и заглянул в портмоне. На вид денег только хмыкнул, но брать оттуда ничего не стал. Мне вернули вещи, а пистолет Трофим положил в свой карман. Я сложил свои вещи обратно в карманы. Трофим вновь вышел и вернулся, сопровождая солидного дядечку. На вид новому действующему лицу было лет 50, может, чуть больше. Темные волосы с проседью, одет в дорогие вещи по современной моде. Какой национальности этот человек, я бы не стал гадать, однако подумалось, что он имеет отношение к евреям. Мужчина прошел в комнату и присел за стол, напротив меня. «Думаю, нам следует познакомиться. Лев Яковлевич, к вашим услугам». Мужчина производил впечатление вполне вежливого человека. «Иван Жуков, мне ваш человек сказал, что вы сможете мне помочь в щекотливом вопросе. Но я хотел бы вести разговор конфиденциально». Начал я свой диалог. Лев Яковлевич спорить со мной не стал, только кивнул головой своим людям, и они вышли. Он вновь посмотрел на меня вопросительно. «Трофиму я уже говорил. Меня интересуют николаевские червонцы или камешки. Лучше, если это будут бриллианты». Решил я сразу перейти к делу. «Непростой товар. К тому же достаточно дорогой», — произнес Лев Яковлевич, внимательно рассматривая меня. «Я, к сожалению, в Москве недавно, поэтому обратился на базаре к нумизматам в надежде, что меня выведут на нужного человека. Хотя в большей степени меня интересуют бриллианты. Занимают место меньше, а инфляции не подвержены». Я старался говорить спокойно, сделав чуть ленивое выражение лица. Лев Яковлевич хмыкнул, продолжая меня рассматривать. «Незаконная сделка. Почему бы вам официально не купить бриллианты, товарищ Жуков?» «Есть причины. Не хотелось бы показывать большие средства, но могут возникнуть ненужные вопросы. А люди, которых я представляю, не хотят огласки», — ответил я. «Вы, Иван, не боитесь, что я сдам вас в милицию?» — ухмыльнулся Лев Яковлевич. «Ничуть. Что мне предъявят в милиции? Слова к делу не пришьешь. Пока что мы просто поговорили. Допустим, меня задержат. Уверяю, уже вечером буду гулять свободно по Москве. Своим покровителям обязательно расскажу в подробностях о своей неудаче. Пусть они сами принимают меры. Я всего лишь студент», — ответил я, напустив на себя беззаботное безразличие. При этом вальяжно развалился на стуле. Я видел, как мой собеседник думает. Сейчас наверняка взвешивает, стоит ли ему связываться со мной. «Ну, допустим. Какими средствами вы располагаете, молодой человек?» — спросил Лев Яковлевич. Я посмотрел на Трофима и улыбнулся, переводя взгляд на Льва Яковлевича. Он понял меня правильно. «Трофим, выйди!» — коротко приказал мой собеседник. Его приказ был выполнен немедленно. Лев Яковлевич проводил Трофима взглядом. Как только закрылась дверь, мы остались вдвоем. Мне задали вопрос, нужно отвечать. Я решил напустить на себя немного тумана, так как располагал только 100 тысячами с небольшим. «Для начала на 100 тысяч». Проведем сделку, убедимся, что нам с вами можно работать. Потом сумма, возможно, увеличится в разы», — небрежно ответил я. Мой собеседник задумался. Прочитать его мысли, к сожалению, я не мог, поэтому просто ждал. Наконец Лев Яковлевич на что-то решился. Он достал монету, положил на стол, а потом передвинул в мою сторону. Я протянул руку и взял монету. «Может, у вас и увеличительное стекло найдется?» — спросил я. Шнайдер хмыкнул, полез во внутренний карман и достал оттуда лупу, которая складывалась. Я заметил, как в его выражении лица промелькнула усмешка. Тем не менее лупу взял, раскрыл и стал рассматривать монету. В прошлой жизни, в 21 веке, мои родители достаточно много внимания уделяли моему воспитанию. Если мама брала на себя мое образование, этикет и прочие нужные знания, то отец учил тому, что может точно пригодиться в жизни. Я не сомневался, что батя видел во мне наследника своей империи, в которой хватало активов, в том числе недвижимость. Я помню, когда я учился в школе, отец решил мне показать, как выглядит настоящий николаевский червонец. У бати было таких штук 5. Он мне пояснил, как отличить внешне оригинальную монету от новодела, то есть от подделки. Плюс несколько простых хитростей для этого. Кроме золотых монет, отец учил меня разбираться в драгоценных камнях. Нет, он не пытался сделать из меня ювелира, но понятие я иметь должен. Так считал отец. хотя всегда говорил, что для заключения сделки нужен профессионал. 3 минуты я внимательно осматривал монету, потом провел рукой по поверхности стола. Посчитав, что столешница вполне твердая, я уронил монету на стол ребром. Раздался глухой звук, негромкий, но мне достаточно, чтобы понять, монета фальшивая. Я улыбнулся и отодвинул монету обратно к Шнайдеру. «Несерьезно, мы ведь с вами не на базаре. Я считал, что вы деловой человек, но подсовывать мне фальшивку, право, смешно», — произнес я. «С чего такие выводы?» — делано удивился Шнайдер. «Ваша монета блестит чуть больше, чем нужно. Это говорит о том, что в сплаве присутствует цинк. При ударе настоящая монета издает звонкий звук. На вашей монете дата чеканки 1895 год. Но на самом деле монеты начали выпускать только в 1898 году, хотя решение было принято именно в 1895. Если проверим вес монеты, то я не удивлюсь, если вес не совпадает с оригиналом. Добавим к этому магнит. Боюсь, что вы можете потерять лицо. Так деловые люди не ведут себя. Жаль, что зря потратили время. Я сделал вид, что собираюсь встать и уйти. Подождите. Это была всего лишь проверка. Должен же я понимать, разбираетесь вы в таких вопросах или нет. Придержал меня Шнайдер. Хорошо. «Давайте начнем сначала». Как бы нехотя согласился я. «Присаживайся обратно на стул». «Могу я вам, Иван, задать не совсем корректный вопрос?» Решился спросить Шнайдер. «Почему бы нет, если вопрос не будет касаться интимных тем?» Ответил я вопросом. «Зачем вам богатство? Ну, или не вам, а вашим покровителям? Ведь в СССР по-настоящему невозможно быть богатым. Парадокс, знаете ли». Человек во властной структуре имеет достаточно много, в том числе средств к хорошей жизни. Все остальное идеология коммунистов отвергает. Богатство в полной мере возможно использовать только за границей. Да и то не везде. Европа обескровлена войной, там делать нечего. Остается Америка. Но выехать в Америку не так просто. Скорее угодишь в застенки НКВД, начал рассуждать Шнайдер. А я подумал, что он меня может провоцировать. Насколько я понимаю, вы человек не бедный, вполне обеспеченный. Вы своим бизнесом занимаетесь официально или как? Спросил я. Всяко. Но антиквариатом занимаюсь вполне законно. Есть соответствующие документы. Однако жизнь порой заставляет кое-что сохранять в тени. Я не ошибусь, если посчитаю, что вы имеете желание покинуть Советский Союз. Так сказать... «Выехать за пределы страны Советов». Решил я попробовать задеть тему миграции. «Рад бы, да, грехи не пускают. Но перейдем к интересующей нас теме. Монет у меня не так много. Держу для себя. Ну и на случай, если обмен какой подвернется. Однако я могу вам предложить драгоценные украшения. Не у меня лично, но люди готовы продать. Обращались ко мне как к посреднику». Если сговоримся, то сможете посмотреть. Большой букет, шпилька на корсаж. Золото, серебро, изумруды, бриллианты. Изготовлено во второй половине XVIII века. Далее ветка рябины, женская брошь. Золото, серебро, рубины, изумруды, бриллианты. Также относится ко второй половине XVIII века. Имеется знак нагрудный с портретом Петра I. Материалы, техника, золото, бриллианты, кварц, эмаль, резьба, роспись по эмали, живопись по эмали, монтировка. Изготовлено в первой четверти XVIII века. Есть перстни с бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами. Эти будут постарше, первая половина XVIII века. Семейные драгоценности, точно без криминального хвоста. Личность продавцов не буду раскрывать, сами понимаете почему. Но люди из дворянских родов, нужда заставляет продать вещи. После войны не всем сыто живется, если ты не относишься к структуре власти. Сделал предложение Шнайдер. «Где будет проходить сделка?» Сразу спросил я. «У меня дома. Таким образом я даю гарантию, что продавец и покупатель не будут обмануты. Я приглашу своего партнера, он ювелир, достаточно известный, но мне порой помогает. При вас проведет экспертизу, при этом умеет держать язык за зубами. Мои 10% за услуги. Об этом предупреждаю сразу», — объяснил Лев Яковлевич. «Меня устраивает. Когда проведем сделку?» «Через 3 дня. Я предупрежу продавцов, приглашу ювелира. Дам вам номер своего телефона. Утром позвоните, через 3 дня уточним время», — ответил антиквар. «На этом мы расстались. Мой браунинг Трофим мне вернул, когда я уходил. Расстались хоть и не друзьями, но кандидатами на деловое сотрудничество. Теперь можно вернуться к повседневным делам. В первую очередь посетить Елену, забрать то, что она приготовит для Зузыкиной. Итак, если ничего не сорвется, часть денег я поменяю на дорогостоящие побрякушки, которые за бугром точно будут иметь ценность. Чтобы свалить за границу, надо иметь совсем не пустые карманы». Интерлюдия 2. Москва. Антиквар и посредник. Лев Яковлевич Шнайдер родился в конце 19 века в семье ювелира, причем хорошего ювелира. Хоть не был отец Левы поставщиком императорского двора, связей с нужными людьми хватало. Тем не менее, для императорской семьи сделал немало украшений. Судьба Левы была стать ювелиром, но кроме него в семье было еще 3 сыновей, которые смело пошли по стопам отца. А вот Леве хотелось чего-то другого. Выбрал профессию искусствоведа. Отучился в гимназии, потом поступил в императорскую академию художеств. Хорошим художником не стал, зато научился разбираться в произведениях искусства. Профессии ювелира все же обучился. Отец настоял. «Лёва, ювелиром ты всегда заработаешь себе на кусок хлеба», — часто говаривал отец Льва Яковлевича. Но после Первой мировой войны пришла революция. Сначала демократы и либералы погоняли царя, но долго у власти не удержались. Их подвинули коммунисты, в то время большевики. И закрутилось. Пришла гражданская война, где русские с остервенением убивали друг друга. Еще в империалистическую войну погиб старший брат Левы. Пошел добровольцем, а через год погиб. Все знакомые и друзья семьи Шнайдер эмигрировали в Европу или в Америку. А вот семья Левы не успела. Все члены семьи заболели тифом. Злой рок судьбы. Выжил только Лев Яковлевич. Когда здоровье поправилось, белые эмигранты уже покинули Советскую Россию. Путь за границу большевики прикрыли. Кроме очень близких родственников, имелась дальняя родня. Где-то на просторах молодого советского государства затерялась троюродная сестра, но о ней Лев Яковлевич в те годы ничего не знал. Лёва решил устраиваться в России. Но на его удачу среди большевиков имелось достаточно евреев, которые не отмахнулись от грамотного специалиста, разбирающегося в ювелирном деле и в произведениях искусства. Пристроили его в Гохран. Осталось наследие от царской семьи и прочей буржуазии. Тем более в 1921 году раскрыли крупные хищения из Гохрана. Арестовали 100 человек, 35 из них расстреляли. Так Лёва стал работать в Гохране консультантом. Однако врожденная осторожность помогла не влезть в дела Гохрана по самую макушку. Лёва продолжал оставаться консультантом, без устройства в штат организации. А сам обратил внимание на то, что большевики стали проводить политику НЭП. Шнайдер, недолго думая, зарегистрировался как частный специалист-антиквар. Дела налаживались, и к 1928 году, когда НЭП прикрыли, Шнайдер стал частным коллекционером, торгующим ценностями старины. Приобрел не только репутацию надежного продавца, точнее, посредника между продавцами и покупателями, но и кое-что для себя сумел оставить. В середине 30-х годов, когда полным ходом в стране шли репрессии, Лев Яковлевич сидел тихо, не высовывался. Умудрился не попасть под каток борьбы с врагами народа. Перед самой войной Шнайдер узнал, что троюродная сестра выжила, проживает в Саратове, даже есть дочь. По сути, девочка является племянницей, но родственные связи особо не поддерживали, только переписка. Во время Великой Отечественной войны Лев связался с криминалом, реализуя краденные вещи. и вновь природная осторожность и подозрительность помогли уберечься от больших неприятностей. Но чаще выручала интуиция, которая выработалась у него за все эти годы. Лев Яковлевич давно мечтал уехать из СССР, но понимал, что просто так его не отпустят. Разденут до трусов до того, как он успеет перейти границу официально. Можно покинуть страну неофициально, есть кое-какие связи в среде контрабандистов. Но недоверие и интуиция вновь били тревогу. Потому Шнайдер пока выжидал, когда предоставится такая возможность. Молодой студент, который обратился на базаре к человеку Шнайдера, чем-то понравился Льву Яковлевичу. Шнайдер всей душой чувствовал, что Иван Жуков чужой для коммунистов, хотя фронтовик, воевал, даже имеет государственные награды. Но все поведение Ивана говорит о том, что он не тот, за кого себя выдает. Поэтому Лев Яковлевич решил проверить Жукова более тщательно. Имели связи в НКВД. Но к ним Шнайдер обращаться не стал. С чекистами всегда так. Не знаешь, когда от них прилетит. Сегодня они тебе приятели, а завтра заберут свои подвалы и будут трясти, как грушу. Лёва решил воспользоваться связями более мелкого калибра. Обратился в МВД, к своему знакомому полковнику Гришину. Для жены Гришина Лев Яковлевич подобрал неплохие украшения, не ценность старины, но все же. Выбрав несколько вещей из своих запасов, Шнайдер отправился в гости к полковнику Гришину. «Зачем тебе, Лёва, проверять какого-то там студента?» – удивился полковник. «Продать ему хочу некоторые безделушки. Волнуюсь, как бы он чего не устроил, о чем потом придется сожалеть», – ответил Лёва, не вдаваясь в подробности. «Мудришь, Лев Яковлевич, но я тебе помогу. А ты подбери мне вещицу из драгоценностей. У моей супруги скоро день рождения. Надо бы ее удивить», — согласился Гришин. Через два дня полковник Гришин сам заехал к Льву Яковлевичу. Шнайдер вручил ему сережки и кулон с полудрагоценными камешками, гранатами. Достались они Льву по дешевке, от скупки краденого. Но Шнайдер, так как сам ювелир, чуток подправил, поменял модельку рисунка золотой оправы, на что потратил всего лишь один вечер. Полковник полюбовался подарком для жены и остался доволен. «Проверил я твоего студента. Ничего особенного. Фронтовик. Сейчас работает в милиции, в уголовном розыске. Особой старательности не проявляет. Попал в милицию по разнарядке. Сейчас фронтовиков приглашают, чтобы девчонок из милиции убрать. Правда, из политотдела майор на него жалуется. Говорит, что он больше буржуй, чем пламенный комсомолец». «А в чем это выражается?» — заинтересовался Шнайдер. «На политзанятия не любит ходить, уклоняется. Не проявляет активности. Хотя я думаю, что майор из политотдела преувеличивает. Учится на журналиста. Я считаю, что этот Жуков уйдет из милиции, как только закончит институт». Выдал свое видение Гришин. «Благодарствуйте, Леонид Макарович. Хорошо, что из милиции. Было бы хуже, если бы оказался жуликом», — сразу ответил Шнайдер. Когда полковник ушел, Лев Яковлевич подумал, что продажа дорогих и старинных вещей из драгоценностей, наоборот, поможет ему привязать к себе парня, а дальше видно будет, что с этим делать.